титры в 30-е и 40-е годы прошлого века в СССР по указанию Сталина создавались научно-исправительные институты особого типа. В них работали заключенные, крупные ученые, конструкторы, инженеры, техники, собранные из самых разных тюрем и лагерей необъятного архипелага ГУЛАГ. В народе институты эти окрестили шарашками. Об одной из них, где занимались секретной телефонией для Сталина, рассказал в своем романе «В круге первом» очевидец событий, нобелевский лауреат, бывший заключенный, писатель Александр Солженицын. По мотивам романа и снят этот фильм. Название фильма «Хранить позвоните, вечно». Мужчина в деловом костюме думает. Теперь у них Рождество, на 2 недели каникулы. МИД СССР. Доверчивые младенцы, ослы длинноухие. Сейчас звонить. Или не поздно будет там в четверг, в пятницу. Кабинет советника второго ранга поздно. Иннокентия Володина. Так мало времени обдумать, совершенно не с кем посоветоваться. Смотрит на настенные часы на часах без 5:05. Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски. Если не задерживаться, быстро уйти. Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники. Через 3-4 дня сам полечу туда. Логичнее подождать, разумнее подождать. Но будет поздно. Уж лучше бы я ничего не знал, не узнал. А, ладно, будь что будет. Иннокентий собирается, выходит из кабинета. Спускается по лестнице в здании Министерства иностранных дел, едет в такси. Ну как же глупо плутать на такси и брать шофера в свидетели. Глупо, не глупо, но другого решения нет. Перебирает в ладони мелочь. Искать отдельную телефонную будку заметки. Смотрит на наручные часы. Нужно в самой густоте, где-нибудь у метро. Вот здесь, прижмите, пожалуйста. 6:15. Идет к телефону-автомату. Только помнить, ни слова по-английски, ни тем более по-французски, ни перышко, ни хвостика не оставить ищейкам. Иннокентий звонит по телефону-автомату. В это время в кабинете над табличкой «Внимание!» загорается лампочка, включается магнитофон, начинается запись. Посольство Соединенных Штатов, здравствуйте. Это секретариат? Да. Прошу срочно соединить с послом. Посла вызвать нельзя. А вы по какому вопросу? Тогда поверенного в делах или военного атташе. Прошу вас немедлить. Хорошо. Соединяю с атташе. Оператор слушает разговор. Господин военный атташе? Господин авиационный атташе? Прошу вас, запишите и срочно передайте послу. Ждите момент. Я позову перевозчика. Я не могу ждать, и я не буду говорить ни с кем из советских людей. Я прошу вас, не вешайте трубку. Я прошу, послушайте. А кто такой вы? Называйте вашу фамилию. Речь идет о судьбе вашей страны, и не только вашей. Послушайте. На днях в Нью-Йорке советский агент Коваль должен получить в магазине радиодеталей по адресу... Я плохо понимаю. Звонит в посольство в Кеннеди. Там хорошо понимают русский. Послушайте. Слушаю. Послушайте, на днях советский агент Коваль должен получить важные технологические детали производства атомной бомбы. В магазине радиодетали по адресу... Подслушивающий выдергивает провод из гнезда. Генка! Связь обрывается. Абрам! Говорит напарнику. Атомная бомба! Звони в оперативку. Откуда звонок? Метро Арбатская, телефон-автомат. Может, еще захватят. Алло, оперативная? Пост Б1. Лейтенант Тюкин говорит. Звонок в американское посольство. Телефон-автомат, метро Арбат. Иннокентий уходит от автомата. Приемная министра госбезопасности СССР Абакумова. Входят 3 мужчин в форме. Здравствуйте. Секретарь. Добрый вечер, Николай Николаевич. 1 минуту. Заходит в кабинет к министру. Министр, сняв пиджак, тренируется с гантелей. Виктор Семенович. Что? К вам Селивановский. С ним Искалупов и Якон. Виктор Степанович кладет на стол лист бумаги, который читал, ставит на стол гантелю, которую выжимал другой рукой. Зови. Слушаюсь. Надевает пиджак, садится. Заходят Селивановский, Искалупов и Яковлев. Добрый вечер. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Сели. В общем так. Вы мне с секретной телефонией голову морочите сколько? 2 года. А по плану вам было 15 месяцев. Когда будут готовы 2 аппарата? Только не врать! Вранье не люблю. Товарищ министр, товарищ генерал-полковник, разрешите вас заверить, что личный состав отдела не пожалеет усилий... Ты что, на собрании, что ли? Я спрашиваю, к числу какому? Товарищ министр, при полосе частот до 2400 Гц и при среднем уровне сигнала 0,9 метра... Херц! Ноль целых! Херц десятых! Нахрена мне твои 0,3? И мне аппарат отдай! 2! И целых! Заходит еще один мужчина в форме. Простите, Виктор Семенович, что вы имеете в виду? Здравствуйте. Здоровается с Виктором Семеновичем Абакумовым за руку. Виктор Семенович, по-моему, это задача Николая Николаевича Селивановского. Мы отдел спецтехники недаром хлебом кормим. Неужели они по магнитофонной ленте не могут узнать голоса? Разогнать их тогда. Да я их и без этого разгоню, Михаил Митч. Можешь мне поверить. Так разгоню, костей не соберут. Но что ты хочешь, я тоже не понимаю. Как можно узнать по телефону, по голосу? Так я им ленту дам. Разговор записан. Вот пусть прокручивают и сравнивают. С кем сравнивают? Да я им полминистерства иностранных дел на магнитофон запишу, хоть сегодня. Пожалуйста. Только это лишнее. Там выбирать из 5-4 человек, кто мог знать в министерстве. Так арестуй их, предатели! Че голову-то морочить? Страна большая, не обедняй. Нельзя, Виктор Семенович, нельзя. Это министерство не пищепром. Так все нити растеряем. И из посольства кто-нибудь обязательно в невозвращенцы лупанет. Надо именно узнать, кто, и как можно скорее. Виктор Семенович, так это же мы можем. Ну и каков объект? Какая лаборатория? Да на телефоном же, Марфина. Марфина выполняет более важные задачи. Погоди, Николай Николаевич, говори. Там 300 человек, неужели не найдем? Молодец, Фома Гуенович. Правильно мыслишь. Государственные интересы, потом все остальное. Ну, вот видишь, какие люди у меня работают. Так я пошел. Бывай. Посетитель уходит. А пленочку я с утра пришлю. Будем ждать. Звонит телефон. Виктор Семенович берет трубку. Абакумов. Что? Передайте им, что я подписал приказ, и расстреляйте его в 7 утра! Вот так каждый раз. Все приходится брать на себя. Закон о смертной казни нужен. Чтобы открыто, гласно казнить преступников. Ну так когда? Да, вы меня манили там к Октябрьским, к Новому году, ну. Еще один месяц, разрешите, Виктор Семенович? Это как? К 1 февраля. Ну это по-человечески месяц. Или опять брешете? Нет, это точно. Фома, я ведь голову оторву. К 1 февраля. Я так и записал. За язык я вас не тянул. Прощу все, обмана не прощу. Свободны. Посетители встают. Уходят. Марфина, научно-исследовательский институт секретной телефонии. За столом сидит дежурный, раздается звонок. Дежурный встает, берет связку ключей, подходит к двери, открывает зарешоченное окошко. С другой стороны двери стоит человек, говорит. Заключенный Глеб Нержин к начальнику института инженер-полковнику Яконову. Дежурный закрывает окошко, открывает дверь. Проходите. Заключенный Нержин заходит, поднимается по лестнице. В кабинете начальника института Нержин. Ну, что, Глеб Викентьевич, решились? Воля ваша, Антон Николаевич, но я считаю свою задачу в акустической незаконченной. Это ваше окончательное решение? Да. Жаль. Вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Время покажет. Начальник института берет карандаш, пишет на разлинованном листе бумаги. Нершина списать. Нержин заходит в лабораторию. Стоят собранные и разобранные электронные аппараты. За столом с настольной лампой сидит мужчина. Перед ним разобранное электронное устройство. Нершин подходит к своему рабочему столу. Держа в руках бумаги, к Нержину обращается девушка Серафима Викторовна. Глеб Викентьевич, я хотела бы прочесть для пробы следующую таблицу. Вы не могли бы послушать, проверить, как математика? Нершин подходит к звукоизолированной кабинке, открывает дверь. Конечно, пожалуйста. Внутри стул, лампа. Девушка заходит в кабинку, следом заходит Нершин, прикрывает дверь. Что? Что было? Да, Перепелочка, кажется, меня скоро отправят. Обнимаются. За что? Можно было остаться. 14 часов в день. Теория вероятности, теория ошибок. Мертвый мозг, сухая душа. Жить, чтобы только сохранить благополучие. Не могу. А что останется на размышление? Все равно мы с тобой уже не были бы вместе, Перепелочка моя. Целуются. Скажи. Что? Что ты пишешь? Что, о чем ты думаешь, что ты прячешь? Скажу. Я пишу историю русской революции. Как именно, что происходило. Этого у нас еще никто не знает, понимаешь? Вот эти листики – моя первая зрелость. Но с этим меня все равно не выпустят. Придется все сжигать. Не надо сжигать, а отдай мне. Я увезу отсюда, сохраню, спрячу. Да. Целуются. Обнялись. Тебе на мех воротника не сался он, сверкая, в росинке таял на щеках, дрожал недолго на руках и на ресницах таял. Нершин отстраняется, смотрит на девушку. Откуда знаешь? У тебя на столе лежала. Ты что? Ты шпионишь за мной. С лица девушки исчезает улыбка. Как ты мог? Ну? Такое подумать. Мне просто было очень интересно узнать, что ты пишешь. Прости. Прости меня, ради бога. Я же люблю тебя. Я клянусь, никому никогда ничего не скажу. Верь мне. Я тебе верю. Прости. Целует девушку. Я тебе верю. Большая комната с большими окнами, двухъярусными кроватями. На кроватях лежат заключенные. Свет выключен. Один из заключенных пишет, подсвечивая себе фонариком. В комнату заходит еще один заключенный. Ну что так рано гасит белый свет? Валентули, вы фраер. Вы бродили бы еще до часу. Какой вам свет? 12. А, друзья, новость. Бабынина куда-то повезли. Как повезли? Не знаю. Лейтенант пришел, говорит, надеть... Что, наручники? Пальто, шапку. И с вещами? Без вещей. Наверное, к начальству большому. К Фоме? Фома бы сам приехал. Хватай выше. В кабинете Абакумова. Виктор Семенович, инженер Бабынин. Давай. Заходит пожилой мужчина в одежде заключенного, садится. Абакумов. Да почему вы без разрешения садитесь? Видите ли, есть такая китайская поговорка. Стоять лучше, чем ходить. Сидеть лучше, чем стоять, а всего лучше лежать. Ну, вы представляете, кем я могу быть? Ну и кем? Кем-нибудь вроде маршала Геринга? Вроде кого? Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галли, где мне пришлось работать конструктором. Ну, конечно, тамошние генералы на цыпочках вокруг бегали. А мне-то он был мало интересен. Он потоптался, поглядел, да и вышел в соседнюю комнату. Ну, так что же, вы не видите между нами разницы? Между вами? Или между нами? Между нами вижу отлично. Я вам нужен, а вы мне нет. Слушайте, заключенные, если я с вами мягко, так вы не забывайте. Если вы со мной грубо, я бы вообще не стал с вами разговаривать, гражданин министр. Это вы на своих хлуев кричите, генералов и полковников. Им есть чего терять. И вас заставим. Ошибаетесь, гражданин министр. У меня ничего нет. Ничего, вам этого не понять. Жену и ребенка моих вы не достанете, их бомба взяла. Родители мои давно умерли, имущество всего у меня на этой земле вот этот платок. А комбинезон и белье под ним уже казенные. Свободу вы меня отняли давно, и не в ваших силах ее вернуть, потому что у вас ее нету самих. Я закурю. Абакумов привстает, кладет перед Бабылиным пачку сигарет. Вот, возьмите вот эти. Благодарю. Марку не меняю. Каши. Бабылин закуривает. Вообще, постарайтесь понять. И объяснить, кому надо наверху. Вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у человека не все. А тот, у которого вы все забрали, он уже вам не подвластен. Он опять свободен. Инженер Бабынин. Вы ведущий инженер установки клипированной речи. Да. Я прошу вас сказать совершенно точно, когда установка будет готова к эксплуатации? Что за новости? Не нашлось никого постарше меня, чтобы вам ответить? Да я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова? К февралю? Вы что, смеетесь? Но если так, для отчета, на скорую руку, да на долгую муку, может, через полгода. Абсолютная шифрация, понятия не имею. Может, через год, не знаю. Абакумов откидывается в кресле, зажмуривается, глубоко вздыхает, сдерживает ярость. Александр Иванович. Я прошу вас взвесить ваши слова. Если можно быстрее, что для этого нужно сделать? Быстрее не выйдет. Причины? Какие причины? Кто виноват? Вы скажите, не бойтесь. Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили. Я сорву с них погоны. Вы поймите, это же получается 2,5-3 года. А вам срок был дан. Год. Что значит дан срок? Вы как себе представляете вообще науку? Сивка-бурка, вещая каурка, воздвигни мне к утру дворец и к утру дворец? А если проблема была неверно поставлена? А если возникают новые побочные явления? А люди? Люди должны работать спокойные, сытые, свободные. Да без этой атмосферы подозрений. Вон, говорят, что мы Сталин секретную телефонию делаем, что сам лично наседает. Даже на таком участке вы не в состоянии обеспечить нормальное техническое снабжение. То конденсаторов нужных нет, то радиолампа привезли не того сорта. Абакумов записывает. Электронных осциллографов не хватает. Позор, нищета. О людях вы думали? Работают вам по 12, иные по 16 часов, а вы мясом только ведущих инженеров кормите? Остальных костями? Свидание почему 58-й перестали давать? Положено раз в месяц, а вы даете раз в год? Состояние поднимется? Режим. Режим вам глаза мутит. Скоро с ума от него сойдете. Почему раньше в воскресенье можно было гулять целый день? Запретили. Это зачем? Чтобы лучше работали? На говне сметану собирать. От того, что без воздуха задыхаются, скорее не будет. Да что там говорить? Меня зачем ночью выдернули? Что, дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно. Я прошу прощения за поздний вызов. Вы свободны. Бабылин встает, выходит из кабинета, не закрыв за собой дверь. Абакумов дежурному. Дверь прикрой. Я в Кунцево. А этих троих, Селивановского, Осколупова и Яконова, опять вызывай. И пусть ждут меня, хоть до обеда. Приеду я им, яйца отрывать буду. Дотти, твой муж пришел! Квартира прокурора Макарыгина, тестя Иннокентия Володина. Пришел Иннокентий, его встречает и обнимает жена. А где кортик? Дома. Ты его забыл. Я его не взял, зачем в гостях у тести кортик? Ну, я же просила при полном параде. Мы же не дадим приеме. Кого я слышу? Ой. Подходит мама Дотти. Мама, он пришел без кортика. Ой, что без кортика? Вот и тесть Иннокентия, прокурор Макарыгин, поднимает тост. Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем за товарища Сталина. Ура! Гости за столом встают. Ура! Ура! Ура! Чокаются. Садятся. Кушайте, гости дорогие. Ой, накладывайте давайте. Поросеночка, горячий, горячий, прошу. Все хорошо. Эх, только вот они не потешили меня на старости лет внуками. Кто они-то? А вот Татнара с Иннокентием. Да, дочь трудового народа. Это она так назвала. А ведь они что? Подобралась парочка. Баранда Ярочка, живут для себя и никаких забот. И по заграницам все время. Папа. И устроились. Одна из девушек с грустным лицом посмотрела на Иннокентия. Иннокентий посмотрел на девушку, отвел взгляд. Тесть. Иннокентий, признайся, ты Эпикура исповедуешь, а? Эпикура? Да. Исповедую, не отрекаюсь. Правда, я вас всех, наверное, удивлю, но... Эпикуреец принадлежит к числу слов, непонятых во всеобщем употреблении. Потому что если хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, похотлив, сластолюбив или вообще просто свинья, говорят, он эпикуреец. А эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нем. В числе трех основных зол мешающих человеческому счастью. Эпикур называет как раз ненасытные человеческие желания. Он говорит, на самом деле человеку надо мало. Поэтому его счастье, счастье человека, не зависит от судьбы. Тесть. А ты еще? Я мой орден не пил. Теща. Стучит по медалям на груди мужа. Иннокентий. Здоровья, здоровья. Еще раз здоровья. Поздравляю. Спасибо. Поздравляем. Спасибо. За орден. Поднимают бокалы, пьют. Жена Иннокентия, Дотти, встает, выходит из-за стола. Закусывайте, закусывайте. Закусывайте, друзья. Уходит в другую комнату, ну, мать хорошо, смотрит ей вслед. Чужие привычки. Дотти курит в другой комнате, плачет. Гости танцуют. Иннокентий и девушка, с которой он переглядывался, сидят друг напротив друга, пьют из бокалов. Иннокентий. Как вас зовут? Нинель. Очень красивое имя. Вы замечательно танцуете. Спасибо. Это такое счастье встретить вас здесь. Извините, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг, но... приемного Верховного Совета я никак не могла к вам попасть. У вас в секретариате уже полгода лежит лагерная актировка моего отца. Он разбит параличом, и мое прошение о его помиловании. У него уже отнялась вся правая сторона. Еще один удар, он умрет. Он обреченный человек. Я умоляю вас, вы... зачем вам теперь его... заключение. Знаете, это... это крайне некорректно обращаться ко мне здесь. Служебный коммутатор не секрет. Позвоните, я назначу вам прием. Нинель отрицательно качает головой. Впрочем, по какой статье сидит ваш отец? По 58-й? Нет, нет, нет, что вы, я бы не осмелилась вас спросить, если бы он был... политическим. Он по закону от 7 августа. Все равно и для 7 августа актировка отменена. Успокойтесь. Выпейте, выпейте шампанского. Девушка с трудом сдерживает слезы, отпивает из бокала. Он умрет в тюрьме. Он обреченный человек. Зачем держать в тюрьме человек, который все равно умрет? Успокойтесь. Поймите, Нинель, если мы так с вами будем рассуждать, что тогда останется от законодательства? Ну, он же осужден по суду. Вдумайтесь. Что значит умрет в лагере? Кому-то надо умирать и в лагере. К тому же, если пришло время умирать, не все ли равно где? Простите. Иннокентий встает. Поет девушка. Нинель ставит бокал рядом с бокалом Иннокентия, тоже встает. Вышла в прихожую, одевается. Выходит в подъезд. Кунцево, дача Сталина. Около входа в кабинет стоит Абакумов с портфелем в руках, ждет. Из кабинета выходит мужчина в форме с погонами. Абакумов расстегивает портфель, достает из портфеля тонкую папку, застегивает портфель, отдает его подошедшему. Подошедший открывает дверь кабинета. Абакумов входит, стоит у двери. В кабинете стоят накрытые скатертями столы. Сталин сидит за большим письменным столом, пишет. Абакумов. Добрый вечер, товарищ Сталин. Сталин неторопливо отрывает взгляд от бумаги. Абакумов, проходи, проходи. Абакумов проходит, стоит перед Сталиным в постойке смирно. Разрешите доложить, товарищ Сталин? На Тито все подготовлено. Когда он на остров Брионе, бомба будет на яхте. А Ранкович? Так точно, товарищ Сталин. Подгадаем так и Ранкович, и Кордель, и Маше Пьяде. Так что вся клика на воздух вместе. Садись. Слушаюсь. Абакумов садится напротив Сталина. В Академии Фрунзе нащупали группировку, всех возьмем. И еще в Духовной Академии обнаружился кое-кто. Что ты говоришь? Так точно, товарищ Сталин. И там гнездо. И там. Сталин раскручивает и закручивает ручку, которую держит в руках. Слушай, а что ты предпринимаешь по линии безопасности партийных кадров? Товарищ Сталин, так для того и существуем мы, органы, все наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну. До дня не проходит, чтобы я не проверял, чтобы я не арестовывал, чтобы я не вникал в дела. А что? Дела по террору идут? Не прекращаются? Я был бы рад, товарищ Сталин, доложить вам, что дел по террору нет, но они есть. И мы их обезвреживаем даже, ну, в самых неожиданных местах. Это хорошо. Значит, работаете. Причем, товарищ Сталин, всем этим делам мы не даем созреть до прямой готовности. Мы их прихватываем на замысле, на намерение, через 19-й пункт. Значит, ты считаешь, что недовольные в народе еще есть? Да, товарищ Сталин, еще некоторый процент. Верно говоришь, верно. Значит, ты можешь работать в госбезопасности. А то мне говорят, что больше недовольных нет. Что все, кто голосует за на выборах, все довольны. Сталин встает. Политическая слепота. Абакумов тоже встает. Сиди, сиди. Садится. Враг затаился. Он голосует за, а сам недоволен. Процентов 5 или 8. Именно так, товарищ Сталин. Процентов 5 или 7. А настроение молодежи. Абакумов хватает папку, записывает. Надо больше заботиться о молодежи. Но к порокам среди молодежи. Сталин обошел стол. Надо относиться более нетерпимо. Подошел к Абакумову. Ну, товарищ Сталин, сделаем. И надо усилить наблюдение за настроениями студентов. А потом, пора вам переходить в полной мере, которую вам дает закон. 25 лет, а не 10. 10. 10 – это школа, а не тюрьма. Это школьникам можно дать по 10. А тем, у кого пробиваются усы, 25. Молодые доживут. Ясно, товарищ Сталин, сделаем. И пора прекратить санаторные условия в политических тюрьмах. Мне Берия говорит. Оказывается, в политических тюрьмах до сих пор существуют продуктовые передачи. Прекратим, товарищ Сталин, запретим. Это уже моя недоработка, простите. Да сколько же раз вам объяснять? Когда же вы поймете, наконец? Мы понимаем, товарищ Сталин. Классовая борьба будет обостряться. Тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение. Как нас связывает по работе эта отмена смертной казни? Сталин вернулся на свое место, сел, достал папиросу. Ведь как мы колотимся уже 2,5 года? Проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Приходится писать приказы в 2 редакциях. Потом зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже проводить нельзя. Путается учет. Закуривает. Да и в лагерях припугнуть нечем. Как же нам нужна смертная казнь, товарищ Сталин? Верните нам смертную казнь, пожалуйста. Знаю я, знаю. На днях верну вам смертную казнь. Это будет хорошая воспитательная мера. Спасибо, товарищ Сталин. Большое спасибо. Сталин пальцем манит Абакумова к себе, Абакумов через стол наклоняется к Сталину. А ты не боишься, что мы тебя же первого и расстреляем? Товарищ Сталин, так если я заслужил, если нужно. Правильно говоришь. Когда заслужишь, тогда и расстреляй. Справедливо, товарищ Сталин. Спасибо. Не за что. Садись. Абакумов садится. Скоро будет много вам работы, Абакумов. Еще один раз будем проводить такое мероприятие, как в 37-м. Весь мир против нас. Весь мир. Война давно неизбежна. С 44-го года неизбежна. А перед большой войной нужна большая чистка. Ну, товарищ Сталин, разве мы сейчас не сажаем? Это разве сажаем? Вот начнем сажать, увидишь. А во время войны вперед пойдем и Европу начнем сажать. Крепи органы, Абакумов. Крепи органы. Штаты, зарплата. Я тебе никогда не откажу. Сталин садится, закуривает. Благодарю вас, товарищ Сталин. Иди пока. Махнул рукой. Слушаюсь. Абакумов идет к двери, Сталин окликает его. Стой. Абакумов останавливается, оборачивается. Сталин, держа в руках папиросу, смотрит на Абакумова. А секретная телефония? Ты что, забыл? Так точно, товарищ Сталин. Виноват, от большого волнения забыл. Докладываю. 2 аппарата секретной телефонии будут готовы, как вы и приказывали. 1 мая наступающего года. Не врешь? Не вру, товарищ Сталин. Сталин тушит папиросу, пристально смотрит на Абакумова. А ты мне все сказал? Ничего не забыл, а? Не хотел вас огорчать. Ну-ну-ну, что еще? Хотел сперва поймать подлеца и потом доложить вам. Говори, говори, не бойся. Сегодня днем, около 17 часов, какой-то негодяй позвонил из автомата в американское посольство и передал, что наш агент в Америке получит секретную информацию по атомной бомбе. Сталин встает. Кто этот Илда? Ищем, товарищ Сталин. Какой-то дипломат из Министерства иностранных дел. Мы уже подключили лабораторию секретной телефонии. Обязательно найдем, товарищ Сталин, и расстреляем. Да мало! Мало его расстрелять! Повесим, товарищ Сталин. И повесить мало! На сковородку его, в вагон! Чтобы корчился, как в аду гадюка! Иуда! Предатель! В квартире Прокурова Дотти, Иннокентий и его тесть сидят за столом, поют. Где бы ни скитались мы в пыли, с лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без главка, товарищ, песню не завалишь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. Заходит теща и другие гости, играют на фортепиано, танцуют. Танцует мужчина и девушка. Мужчина взбирается на забор. Ты с ума сошел? Танцует на заборе, бросает вниз снег. Подходит к машине. Дама, прошу. Открывает перед девушкой заднюю дверь. Столом. Выпьем за снимавших. Девушка садится в машину. Мужчина бежит к задней двери с другой стороны. Кричит. Всем спать! Завтра на работу! Завали! Машина трогается, мужчина сидит на заднем сиденье. Стали синие медали. Мужчину на заднем сиденье начинает тошнить. Девушка подставляет ему открытую сумочку, мужчина наклоняется над сумочкой. Водитель оборачивается, ничего не говорит, отворачивается, смотрит на дорогу. Спасибо большое. Девушка закрывает и забирает сумочку. В душе Дотти моет голову Иннокентию. Закрывает воду. Вытирает Иннокентия полотенцем. Накидывает полотенце на плечи Иннокентия. Ну вот и все. Как ты себя чувствуешь? Как будто заново родился. Побей меня. Как мужик бабу бьет. Побей хорошенько. Побей. Я заслужила. Когда это было время, я... Ну, ты знаешь, я тебя изменил. Побей меня. Лучше ты меня побей. Тебя-то за что? Ты что, мне изменил? Нет. Я тебя не изменил. Точно не изменил? Точно. Тогда я тебя прощаю. Остальное пустяки. Мне даже не интересно. Иннокентий запрокидывает голову, вздыхает. Ну что с тобой? Тяжко. На душе тяжко. И вчера, и сегодня. Я знаю. Я тебя сейчас успокою. Вряд ли. Это не в твоей власти. Моей. все в моей. Чего бы стоила моя любовь, если бы я не могла тебя успокоить. Обнимаются, целуются. Селивановский, Осколупов и Яконов в кабинете Абакумова. Абакумов. Я Селивановский. Я в лейтенанты разжалую. Ты у меня в Ваймикон поедешь. На полюс холода. Там даже медведи мерзнут. Подходит к Осколупову. Вот от кого угодно ожидал. От тебя, Фома, не ожидал. Ты же мне в глаза смотрел. Будет, товарищ министр, и врал! Генерал-майор, рядовым надзирателем в бутырке хочешь? Откуда начинал? Сделаю! Подходит к Яконову. А ты, Яконов... Бьет ему по носу. И у меня один раз уже сидел за вредительство. Из носа Яконова течет кровь. Я тебя немедленно арестую. Я тебя в Мартин отправлю. Аппарат налаживать. Яконов прижимает к носу платок. Суки. Вруны. Обманщики. Значит так, если вы мне к 1 февраля, как вы обещали, не сделаете два аппарата, тебя, Яконов, я первым расстреляю. Потом тебя, Селивановский, и тебя, Сколупов. А теперь работать. Я говорю, и докладывать мне каждые сутки! Лично! Есть. Селивановский. Пошли вон отсюда! Все трое уходят. Ой, как смертная казнь-то нужна. Ой, как нужна-то. На улице заключенный Глеб Нершин пишет в тетрадке. Каждый день в поступках отпечатываю свой путь. Нержин! Нершина окликают. Нержин! Он продолжает писать. Глеб! Дышит на руку, согревая пальцы. Глебчик, ну ты где? Да здесь я, здесь. Где здесь-то? Выходит из-за колонны в беседке. Да здесь я, чё кричишь? Пойдем. Глеб Нершин снял верхнюю одежду, раздевается до пояса. Чего? Не угодил я Антону. Отнесся я к Семёрке, как к трупу пьяницы под Марфинским забором. Он вчера вечером предложил мне переходить в криптографическую группу. А я отказался. Ты ведешь себя не как исчислитель, а как пиит. Да? Правда, на меня не похоже. Ну, знаешь, вдруг так все опротивило. Глеб Нершин разделся до пояса, надевает зимнюю шапку, набирает в руки снег, натирает лицо снегом. Глеб оделся, с напарником пилят бревно. Ты взволновал меня, Глебчик. Теперь твой отъезд может наступить внезапно. Мы расстанемся. Знаешь, мне хотелось бы успеть поделиться с тобой хотя бы. Знаешь, я много лет в тюрьме вырабатывал для себя правила. Правила, которые железным обручем собирают волю. Хочешь, я каждое утро буду тебе что-нибудь оттуда рассказывать? Тебе может понадобиться. Давай попробуем. Ну вот, например, как относиться к трудностям. Ты меня спрашиваешь? Ну да. Не унывать? Правильно, но этого мало. В области неведомого мы должны рассматривать трудности как скрытый клад. Угу. Любые неудачи мы должны понимать как необходимость дальнейшего приложения усилий и сгущения воли. Если же усилия уже были приложены значительные, тем радостнее неудача. Это значит, что наш лом ударил в железный ящик клада. Здорово, сильно. По снегу заезжают на территорию в открытые ворота и подъезжают к контрольно-пропускному пункту две черные машины. Мужчина в военной форме и в очках приглашает Селиванова, Осколупова и Яконова в акустическую лабораторию. Прошу вас. В лаборатории работают люди в темно-синей форме заключенных. Мужчина в очках, Адам Вениаминович, говорит. Итак, у нас есть прибор видимой речи, ВИР, печатающий так называемые звуковиды. И есть человек, читающий эти звуковиды. В последнее время мы как раз занимаемся тем, что ищем в звуковидах индивидуальные особенности речи. И я думаю, что если мы этот разговор переведем в звуковиды, а надо сказать, что он переводится сразу по трем измерениям. По частоте поперек ленты, по времени вдоль ленты и по амплитуде густотой рисунка. При этом каждый звук вырисовывается оригинальным и неповторимым. Его очень легко узнать. И даже по ленте прочитать все сказанное. Итак, это прибор ВИР, сконструированный в нашей лаборатории. А это кандидат филологических наук Рубин. Заключенный. Единственный в Советском Союзе человек, читающий видимую речь. Я прошу прощения, я не предложил вам присесть. Рубин шепчется с Нерзиным. Значит так, если ты и фраза твоя, скажи, звуковиды разрешают глухим говорить по телефону. Понял, понял. Если фразу его угадывай по знакам. Глажу волосы верно, поправляю галстук неверно. Я думаю, что Лев Григорьевич сейчас продемонстрирует нам свое умение. Кто-нибудь из дикторов, ну, скажем, Глеб Викентич, сейчас пройдет в акустическую будку, в микрофон скажет какую-нибудь фразу. Вир ее запишет. А потом Лев Григорьевич попытается ее разгадать. Глеб Викентич. Нерзин подходит к Селивановскому, Осколупову и Яконову, предлагает написать в блокноте фразу. Фразу вы сами придумаете? Нет-нет, вы сами что-нибудь сочините. Нерзин пишет в блокноте. Вырывает листок из блокнота, протягивает. На листке написано «Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону». И это действительно так? Да. Читайте, пожалуйста. Нерзин идет в звукоизолированную комнату, плотно закрывает за собой дверь. Включается аппарат. Из аппарата движется белая бумажная лента. На ленте черным цветом прорисовывается график звуковой волны. Все смотрят. Аппарат останавливается, отпечатанную ленту отрывают. Адам Вениаминович приносит ленту Рубину Льву Григорьевичу, тихонько говорит. Не подведи. Угу. Из звукоизолированной комнаты выходит Нержин. Лев Григорьевич Рубин сидит за столом, держа в руках лупу с большим увеличительным стеклом, рассматривает отпечатанную ленту. Все напряженно ждут. Лев Григорьевич делает пометки на ленте. В другом помещении мужчина говорит в телефонную трубку. Шестерман? Где Нержин? Лев Григорьевич говорит Селивановскому, Осколупову и Яковлеву. Значит так, некоторые звуки не составляют ни малейшего труда разгадать, особенно сонорные и ударные гласные. Ну, перед ним мягкое В, тут твердого быть и не может. Еще ранее форманта А. Ну, следует помнить, что в первом предударном слоге произносится также и О. У него есть очень характерная полоса частот в низком спектре. Показывает на ленте. Между ними глухой К, имеем УКОВИ. Или УКВ. В лабораторию заглядывает человек, подзывает Нержина. Очень характерная полоса в районе 2300 Гц. Значит, имеем ВУКОВ, затем новый взрывной звонкий и редуцированный гласный, скорее всего, ДЫ. Так, ВУКОВИДЫ. Остается разгадать первый звук. Я мог бы предположить, что это С, если бы смысл не подсказывал мне, что здесь З. Так, идем далее. Значит, второе слово. Как я уже говорил, два раза «эр» и, пожалуй, стандартное глагольное окончание «ай». А поскольку здесь множественное число, стало быть «ают». К строю подбегают Нершин и Сидоров. Нершин, Сидоров, почему опаздываем? Генерал задержали в акустической. Строй. И в результате имеем всю фразу. Звуковиды разрешают глухим говорить по телефону. Это удивительно. Достают листок бумаги, на котором записали эту фразу для диктора. То, что надо. Поразительно. Простите, как вас по имени отчеству? Лев Григорьевич. Лев Григорьевич, а вот индивидуальные особенности голосов вы можете разгадывать на своих звуковидах? Мы называем это индивидуальный речевой лад, да. Как раз сейчас это составляет предмет нашего исследования. Очень удачно. Кажется, для вас есть интересное задание. В строю. Родственникам ничего не передавать. От родственников ничего не принимать. Все передачи только через меня. В разговорах не касаться работы, условий труда, условий быта, распорядка дня, расположения объекта. Не называть ничьи фамилии. О себе можно только сказать, что все хорошо и ни в чем не нуждаетесь. А о чем что-то говорите? Политики, что ли? О своей вине. Раскаяние. О следственном деле тоже нельзя, оно секретное. Расспрашивайте о семье, о детях. Нет детей. Дальше. Новый порядок. С сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. Гражданин полковник, мы и так видимся раз в год. В случае поцелуя, рукопожатия или другого нарушения свидание немедленно прекращается. Заключенных посадили в автобус. Автобус едет по территории закрытого института, подъезжает к воротам. Впереди идет машина сопровождения. Ворота закрыты, автомобиль и автобус останавливаются около ворот. Из помещения рядом с воротами выходит человек, подходит к автобусу, открывает дверь. Заходит внутрь, читает бумагу, которую держит в руках. Заглядывает под автобус. Встает, отряхает руки от снега, дает команду. Открыть ворота! Второй человек открывает ворота. Поехали! Автомобиль и автобус выезжают с территории. Люди молча едут в автобусе. Едут по улицам города, проезжают мимо многоэтажных домов, мимо храма с золотыми куполами, подъезжают к воротам еще одного закрытого учреждения. Охрана открывает ворота. Автобус заезжает на территорию. Лефортовская тюрьма, комната ожидания. Сотрудник ФСИН проверяет содержимое передач от родственников, разламывает пополам булку. Заходит еще один сотрудник, говорит сидящим родственникам. Внимание! Порядок известен. Свидание 30 минут. Заключенным в руки ничего не передавать, от заключенных ничего не принимать. Запрещается расспрашивать заключенных о работе, о жизни, о распорядке дня. Нарушение этих правил карается Уголовным кодексом. Кроме того, с сегодняшнего свидания запрещаются рукопожатия и поцелуи. При нарушении свидание немедленно прекращается. Заключенные сидят в разных комнатах, двери открыты. В каждой комнате, помимо заключенного, находится надзиратель. Жена Нержина ищет мужа. Нержин, в какой комнате? Глеб встает, жена подходит к двери комнаты, останавливается на пороге. Нержин слегка улыбается. Женщина идет к Глебу, ее останавливает надзиратель. Не положено. А я только за руку. В комнату к другому заключенному, мужчине в очках, тоже заходит женщина. У окна тоже стоит надзиратель. Здравствуй. Здравствуй. Надзиратель отворачивается, смотрит в окно. Как на работе? А почему ты спрашиваешь? Ты знаешь? А что? Ничего. Расскажи. Расскажи. Расскажи о себе. Ларик, у тебя зачеты, как в приамурском лагере, не предвидится? И откуда зачеты? Здесь их от веку не было. Здесь надо изобрести что-нибудь крупное, тогда освободят досрочно. Но, видишь ли, дело в том, что изобретения здешние. Посмотрел на надзирателя. Свойства весьма нежелательного. Нержин с женой. Ну, рассказывай. Как? Что? Что? Значит, ты уже в аспирантах не чистишься? Нет. Значит, защитила диссертацию? Нет. Как нет? Как такое может быть? Просто в 3 года ее еще никто не защищает. Там продляют срок, переносят. Нет, у меня диссертация готова, отпечатана. Там... Угу. Там просто... Ну, много хлопот. Угу. Светокопии, фотографии. И я еще не знаю, как будет с переплетом. В общем, очень много хлопот. Ну, стипендию тебе платят? Нет. Как нет? А на что ты живешь? На зарплату. Ты что, работаешь? Да. Где? Там же, в университете. Да? Кем? У меня должность внештатная. Призрачная, понимаешь? Ну, в общем, я на птичьих правах везде. И в общежитии на птичьих правах, и в аспирантуре. Я хочу тебя спросить, препон, связанных со мной, нет? Очень жесткие. Мне дают спецтему, я пытаюсь не взять. В другой комнате. Натуленька, если уже прошло столько времени от моих 2 сроков, то теперь осталось совсем немного. Мало совсем. 3 года только. Только 3? Только 3. Для тебя только. Ну, я понимаю, конечно, я понимаю. Ты живешь среди друзей, у тебя здесь любимая работа. Я понимаю, а ты живешь, живешь. А я уволена. Мне не на что больше жить. Меня никуда никто не примет. Я не могу. У меня больше просто нет сил. У меня нет сил, ты понимаешь? Мне лучше умереть. Соседи меня притесняют. Они комод, мой сундучок, в котором Манечкины вещи и Игорька выбрось. Они полку с моей диссертацией сбросили со стены. Они знают, что я слова не смею, что мне можно в любую секунду выставить из Москвы. Я перестала ходить к сестрам. Они надо мной издеваются. Все надо мной издеваются. Говорят, что таких дур больше нет на свете. Они толкают меня развестись с тобой и выйти замуж. В комнате Нержина. А я тебе хотела сказать, только ты близко к сердцу не принимай. Ты помнишь, ты сам настаивал, чтобы мы развелись? Да, конечно. Да? Да. Значит, ты не будешь против, если мы это сделаем? Это псевдо. Конечно, молодец. Давно пора. Я просто говорю, чтобы мы с тобой заранее это обсудили, но, может быть, это и не понадобится. Нет, ты молодец. Ты молодец, правда. Это давно пора. И ты только не переживай, хорошо? Ну, еще раз поженимся. Главное, дорогая, чтобы ты отдавала себе отчет. Ясный отчет. И не связывала слишком больших надежд с окончанием моего срока. Понимаешь, срок – это условность. Он может повториться по спирали. История богата примерами. И не думай даже, если он чудом окончится, что мы с тобой вернемся в наш дом, в нашу прежнюю жизнь. Ты что, решил, что я тебя действительно хочу бросить? Нет. Нет, дорогая, я верю тебе, Надюшенька, я верю, я... Лейтенант из коридора. Так и понял. Сержант, подойдите. Надзиратель выходит. Нержин и Надя целуются. Дистанция! Надя рукой вытирает Нержину губы. Руки! Свидание окончено. Ну что, не удивляйся, если меня отсюда везут далеко, если письма прервутся совсем. Прощай. Как? А что, куда? Бог знает. Ты стал верить в Бога. Да. Делай во всем, как тебе лучше. Хорошо. Нержин и Надя снова целуются. Что, опять? Лишаю свидания! Надзиратель пытается оттащить их друг от друга. Лишаю свидания! Да лишай, будь ты неладен. В другой комнате. Ларик, родной мой, ну придумай как-нибудь, чтобы выйти пораньше. Ну изобрети что-нибудь. У тебя же гениальная голова. У тебя гениальная голова. А я знаю. Я знаю, у тебя уже сейчас кое-что есть. У тебя же есть кое-что сейчас. Ларик, спаси меня. Спаси, я не могу больше, у меня нет сил. Спаси, я абсолютно одна, ты далеко. Ты далеко, спаси. Заключенный Варик подбегает, Ларик, целует женщине руку. Умоляю. Прости. Я все сделаю. Я обещаю, Наташенька. В комнату заглядывает лейтенант, надзиратель отворачивается от окна, поворачивается к лейтенанту, лейтенант прикрывает дверь комнаты. Надя и заключенный сидят обнявшись. Селивановский, Осколупов и Яковлев разговаривают с Рубиным. Вы, заключенный Рубин, были коммунистом. Надеюсь, когда-нибудь вы им будете опять. Я и сейчас коммунист. Не перебивайте. Советское правительство и органы оказывают вам доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну мирового масштаба. Мы надеемся, вы нам поможете изобличить негодяя, который хочет, чтобы над его родиной размахивали атомной бомбой. Надеюсь, вас не нужно предупреждать, что при попытке разглашения этой тайны вас уничтожат. Вам ясно? Ясно. Лейтенант, заводи. Включают магнитофон. Прошу вас на тишине, не срочно передать Москву. Тетя Маланка, я позову перекурсию. Я не могу ждать. Я не буду говорить ни с кем из советских людей. Я прошу вас, не вешайте трубку. Послушайте, а кто такой ведь? Называйте вас. Речь идет о судьбе вашей страны, не только вашей. Послушайте, на днях советский агент Ковы должен получить важные технологические детали производства атомной бомбы в магазине радио и деталей ПАК. Рубин. Хорошо. Попробуем. Только если у вас никого нет в подозрении, как же искать? Есть у нас тут 5 человек из МИДа, которые кое-что об этом могли бы знать. Не считая, конечно, Громыка и еще кое-кого. Я вот тут коротенько написал их фамилии без должностей и званий, чтобы вы не боялись обвинить кого-то из них. Рубин смотрит список из 5 фамилий, фамилия Володина третья в списке. Убирает бумагу в карман, его останавливают. Нет, список будет у Смолосидова. Ради бога. Отдает бумагу человеку, сидящему за магнитофоном. Я попрошу от всех 5 записать еще телефонный разговор. Завтра получите. Да, еще. Около каждого проставьте возраст. И какими языками владеет, перечислите. Да, я тоже подумал, почему он нигде не переходит ни на один иностранный язык. Что же за дипломат? Или уж такой хитрый? Но ведь он мог и поручить этот разговор какому-нибудь простачку. Такое кому поручишь. Вот это и надо нам поскорее узнать. Преступник среди этих 5 или нет? А если будет надо, возьмем еще 5. А будет нужно, возьмем и 25. Или 26. Мне надо идти думать. Идите, работайте. Рубин спускается по лестнице. А Иннокентий Володин просматривает черно-белые семейные фотографии, берет в руки фотографию матери, смотрит. Мамочка, милая, красавица моя, обижал тебя, был черств, невнимателен. Целует фотографию. Прости меня. Прости за все. Достает из шкатулки ленточку с надписью. Кеше 5. Подносит ленточку к носу. В туалете Рубин молодому заключенному. Ну, знаешь, спор становится уже беспредметным. Знание подтверждается умением применять выводы на деле. Что я слышу, детка? Критерий практики в гносеологии. Так ты у нас стихийный материалист, хотя немножко примитивный. А ты марксист, всегда уклоняешься от честного мужского спора. Ты вместо этого предпочитаешь забрасывать собеседника иностранными словами. А ты не говоришь, а заклинаешь. Пифия. Араку Мартинска. Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? А ты не хочешь со мной спорить, потому что ты не умеешь спорить. Вы все не умеете спорить. Потому что избегаете инакомыслящих, чтобы не нарушать стройности своего мировоззрения. Вы там собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, тебе неохота. Ты устал, у тебя нет времени. Однако у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну полотенцем висит, между прочим, марксист. И что? Между прочим, уже не целую страну, а полмира. Потому что для дел у нас всегда найдется и время, и силы. А болтать языком, ну о чем нам с тобой? О чем? Уже между нами все сказано. О чем? Я предоставляю выбор тебе, пожалуйста. Так я и выбираю, ни о чем. А вот это не по правилам. А что это за правила такие? Что это за инквизиция? Ты пойми одно, чтобы плодотворно спорить, нужно хоть в каких-то основных вещах иметь согласие. Да, чтобы оба признавали владычество рабочих и прибавочную стоимость. И спорили бы только о том, написал за корючку Маркс натощак или Энгельс после обеда. Нет, ну ты пойми, что глупо. Ну глупо, ну вот ты и я, о чем нам с тобой говорить? Ведь за что ни возьмись, куда ни копни, мы с тобой с разных планет. Что? Для тебя еще и сейчас не то, что наша французская революция, через 150 лет после нее наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации. Да, а ты попробуй доказать обратное. Все величие Франции заканчивается 18 веком. А что было потом, после бунта? Чехарда правительств на потеху всему миру. Ты ток заблудившийся великих людей. Ну, без вот, воли, бессилия, ничтожества, прав. А вот, ты ископаемое какое-то. Ты ихтиозавр ты. Ты один на всей земле остался, кто не признает трех законов диалектики. А из них вытекает все. А, все, я пошел. Эй, подожди, почему? Во-первых, я признаю три закона диалектики. А во-вторых? На черта они вас! Идут по улице. А первый ваш закон? Ну? Единство противоположности. Ну? Значит? Ну? Где нет противоположностей, там невозможно единство. Ну? Что ну? Своей тени боитесь. Отвечай, верно или неверно? Конечно, верно. Так. Значит, в чем нет противоположностей, то не существует. Зачем же вы нам обещали бесклассовое общество? Вы знали, что общество без противоположности невозможно. И нагло обещали. Вы распинались отменить притеснение, а навязали над притеснителей худших и горших. И для этого надо было убивать столько миллионов людей. Ты ослеп от печенки, ты без класса общества войдешь, ты не узнаешь его от ненависти. А сейчас без класса, вот один раз договори мне, не увиливай. Класс новый, класс правящий, есть или нет? А социально он отграничен? Вот ты можешь четко указать, кто правит, кто подчиняет? Могу! Пожалуйста! Могу, Фома, Антон, Шишкин, ну, вот кто правит. Да надо же иметь хоть капельку ума, чтобы понять, что это группа временная, служебная, что с отмиранием государства. Отмирать сами не захотят. Добровольно не уйдут, пока их по шее. Если бы вы остались на земле одни, вы бы свое государство еще и еще укрепляли бы. Кто бы взялся только список составить убитых и расстрелянных? Разве у вас была революция? У вас одно злодейство, кровь с топора. Вы зарезали Россию в 17-м году. Что? Зарезали Россию? Да что ты можешь знать о стране? Чтобы о ней судить, надо ее знать. А ты 12 лет киснешь в лагеря. А до этого что ты видел, а? Что ты видел? Патриарши пруды? Или по выходным выезжал в Коломенское? Страну! Ты! Смеешь судить о стране? Позор тебе! Позор! Вспомни, сколько прошло людей в бутырках, сколько здесь. Они говорили тебе трезвые вещи. Они из жизни своей тебе все рассказывали. Это и была твоя страна. Разве ты их слушал? Кого? Их? Зачем я их буду слушать? Они ослепленные люди. Они воют, как будто зверь, которому лапу прищемили. А что? Что? Да. Кого же ты тогда можешь слушать? Кого? А молодежь! Молодежь я буду слушать. Она с нами и за ней будущее. Да придумали вы себе, она чихать хотела на вас. Ты об этом не смей, Я с молодежью. Я с молодежью на фронте воевал. Я с ней в разведку ходил, а ты слышал о ней от кого-нибудь задрипанного эмигрантишки на пересылке. Да как может молодежь быть не с нами, когда у нас в стране 10-миллионный комсомол? Да ты слабоумный. Ваш комсомол только перевод бумаги на членские книжки. Ты не смей, я сам старый комсомолец. И комсомол это был как наша совесть, наше знамя, романтика, бескорыстие наше. Вот был комсомол. Был, да сплыл. Погоди, а кому я это все рассказываю? Ведь в тех же самых годах комсомольцем был и ты. Да, и я за это довольно поплатился. Я наказан за это. Это же мефистофельское начало. Маргарита! потеря чести, смерть брата, смерть ребенка, безумие, гибель. Да нет, погоди, нет, не Маргарита, ну как, я не верю. Не может быть, чтобы у тебя от тех времен, ну ничего, ничего не осталось в душе. Вы заговорили о душе? Надо же, как изменилась ваша речь за 20 лет. У вас и совесть теперь, и душа, и поруганные святыни. А ну-ка бы ты эти словечки сказал своим святом комсомоле в 27-м году. Вы растлили все молодое поколение России. Если судить по тебе, то да. А потом принялись за немцев, за поляков и... Ну слушай, я вот одного не понимаю, но если ты всегда так думал, ну как мог ты тогда вступить в комсомол? Как я мог не вступить? Вы мне оставляли возможность не вступить. Не был бы я комсомольцем, как ушей бы мне не видать института. Глину копать. Так ты притворялся? Ты подло извивался? Нет. Я просто шел на вас под закрытым забралом. А как ты с Маузером раскулачивал украинских крестьян? Последнее зерно отбирал. Воды не добрал, он не давал умирающим набрать из колодца. Это что лучше? Подходят еще двое заключенных. Спичек дай. Чего? Спичек дай. Рубин зажигает спичку, один из заключенных закуривает. Спасибо. А чего вы тут стоите? Уходит. Рубин осматривается. Вокруг современная Москва, по реке идет теплоход, едут современные автомобили. Рубин. Где мы? Где в сортире? Туалет. Рубин подносит руку ко лбу. Что с тобой? Ничего не понимаю. Только что видел Кремль. На одних башнях орлы двуглавые, на других звезды. Ты видел? Автомобили какие-то странные, не наши. Несутся с бешеной скоростью. Что с тобой? Ты бредишь, марксист? У тебя температура. Не трогай меня. Исчезни. Ненавижу. Прости. Умойся. Собеседник выходит, его спрашивают. Чё с Лёвкой? Ничего, устал просто. Рубин умывается, бормочет имена из списка. Петров, Сиговитый, Володин. Володин. Не ждал, что так буду бояться. Сидит в своем кабинете. Так быстро они не могли, конечно. Из автомата лови концы. По голосу вряд ли возможно. Только расчетом по сотрудникам. Но еще докажи. Щевронок и Заварзин те прямо связаны с подробностями. Вообще звонок был полное безрассудство. Самоубийство. Дон Кихот несчастный. У него над головой висит портрет Сталина. Лето, дом в деревне, у дома стоят скульптуры, на крылечке сидит дед, дядя Иннокентия Володина. Молодой Иннокентий Володин показывает на скульптуры, спрашивает. Дядя Венер, это кто? Ты. Правда? А это я и мама? Ты и мама. Иннокентий водит рукой по скульптуре. Я помню это место. Здесь было озеро и плавали лебеди. Два гуся. А где вода? Ключ высох, вода ушла. Хорошо тут у тебя, дядя. Идут по помещению, Иннокентий берет в руки фигурку с полки. О, слоники. Я их помню. На картине светловолосая девушка в красном платье. Оба смотрят на картину. Иннокентий. Это мама? Да, Лизонька. 12 лет. Очень красиво. Мне нравится. А сейчас рисуешь? Нет, бросил давно. Почему? Почему? Слышишь, соловьи поют за окном. Угу. Думаешь, они все лето так? Ну? Нет, только до июня. Да ты что? Да, пока весна. Ну, до 10-го, не больше. Странно. Воробьи круглый год чирикают. Так то воробьи. Все это Иннокентию снилось. Он спал, лежа на кожаном диване в кабинете. Проснулся, садится. Встает, надевает пиджак. Берет со стола ключи. Подходит к зеркалу, поправляет пиджак. Смотрит на свое отражение, улыбается. Идет мимо других сотрудников МИД. Дает сидящей за столом женщине жвачку Жусифрут. Инна Сергеевна, приветствую. День, Никита Андреевич. Вашему племяннику. Спасибо большое, будет очень рад. А что, шеф, у себя не может меня принять? Никак, очень занят. Женщина бросила жвачку в ящик, уже заполненный жвачками. А что с моей командировкой? Надо же оформлять. Ничего не знаете, не слышали? Точно не знаю, но слышала, что замминистра пока отложил ее. Угу. И надолго? Не знаю, не волнуйтесь. Владимир Иванович, поклон. Супруге взаимно передавайте привет. Спасибо. И с наступающим. Спасибо большое. Володин возвращается в кабинет, закрывает дверь. Что это может значить? На командировку уже была виза Вышинского. Во вторник среду должен был улетать. Но это еще не свидетельство, что разгадан. Надо было мне дождаться отъезда. Но тогда бы опоздало предупреждение. Оно и так опоздало. На столе фотография в рамке, на фотографии люди, некоторые в форме, держат ладони у козырьков фуражек, отдают честь. Кладет ключи на стол, стоит, оперевшись на стол руками. Стук в дверь. Володин резко поднимает голову, смотрит на дверь. Берет со стола ключ. Идет к двери. Открывает, заходит девушка с подносом. А я уж думала, у вас нет, хотела возвращаться. Отдает поднос, снимает с него салфетку. Чай и бутерброды, как вы заказывали. Приятного аппетита. Спасибо. Уходит. Иннокентий наливает в кружку чай из чайничка. Не надо. Не надо было звонить. А может, и правильно, что звонил. В тот момент совсем не было страшно. Как будто кто-то вел. Пьет чай. Как сказал Герцен, где граница патриотизма? И почему любовь к родине надо распространять на всякое ее правительство? Звонит телефон, Иннокентий вздрагивает. Берет трубку. В другом кабинете крутятся бобины магнитофона, разговор записывается. Алло. Ты почему молчишь? Дотти. А ты что молчишь? Я уж думала, не туда попала. Пойдем сегодня в театр? Ну, пойдем. Только возьми на что-нибудь веселенькое. В оперету, может? А что там? Акулина какая-то. А в ЦДК на малой сцене закон Ликурга. Давай лучше на Акулину. А потом закатимся в ресторан. Окей, целую. Я тебя целую. Приходи скорей. Пока. Запись разговора проигрывают Рубину, тот слушает. В оперету, может? А что там? Акулина какая-то. А в ЦДК на малой сцене закон Ликурга. Давай лучше на Акулину, а потом закатимся в ресторан. Рубин. Стоп. Снимает наушники. Достает папиросу, закуривает. Еще слушать будете? Попозже. Человек в форме стучит в дверь с табличкой «Партком». Дежурный Шестерман. Спасибо. Дверь открывается, дежурный отдает поднос. Рубин сидит именно в этом кабинете, его приглашают за стол. Лев Григорьевич. На подносе яичница с зеленым горошком, пельмени, чай, молоко или кефир, компот или сок, бутерброды с колбасой и с сыром, другие блюда. Рубин ест, светловолосый мужчина в очках Адам Вениаминович смотрит, другой сидящий за магнитофоном мужчина пьет чай. Рубин говорит. Зря вы, Адам Вениаминович, меня балуете. Зря вы меня накормили. Лев Григорьевич, если бы вы знали, сколько трудов мне стоило организовать у вас этот обед, вы бы мне таких обидных слов не говорили. Ну, спасибо большое, Адам Вениаминович. Очень вкусно. Только ведь сытое брюхо к учению глухо. Сатур вентр, нон студит лебентр. Большую часть пути путник проходит до обеденного привала. Лев Григорьевич, вы на часы посмотрите. Четверть четвертого уже. Ух ты. А я думал, что 12 нет. Рубин встает, пересаживается за стол, на котором лежит множество лент с напечатанными звуковидами. Адам Вениаминович садится напротив, говорит. Лев Григорьевич, я сгораю от любопытства. Что вы выяснили? Пока только первые выводы. На территорию института заезжает черный автомобиль. Останавливается у входа в здание. Из машины выходит Осколупов. Навстречу ему идет мужчина, отдает честь. Здравия желаю, товарищ генерал. Здорово, Клементьев. Пойдем. Ройтман где? В лаборатории. А Яконов? Поднимаются по лестнице. Себя в кабинете. Ладно, спасибо, Клементьев. Дальше дорогу знаю. Открывается дверь кабинета, вошедший докладывает. Заключенный Герасимович. Пусть пойдет. По вашему вызову. Герасимович. Вы Герасимович оптик? Тот самый, который на свидании обещал жене сделать изобретение. Не по уху, а по глазу. Так что ли? Да. Осколупов. Вас хвалят. Да? Яконов. Самые лучшие характеристики, Фома Гурьянович. Сколько вам осталось сидеть? 3 года. Долго. Ой, долго. Я думаю, вам надо заработать досрочку. Как вы думаете? Где же ее взять-то? В коридоре не валяется. Конечно, на телевизорах досрочки не заработаешь. А я вот вас на днях пошлю на Спиридоновку и назначу начальником нового проекта. За 6 месяцев сделаете, и к осени будете дома. Что же за работа? Разрешите узнать. Да там работ много, только хватай. И та нужна, и эта печет. И все по вашей специальности. Ведь так, Антон Николаевич? Совершенно верно, Фома Гурьянович. Нужно сделать такой фотоаппаратик на этих, как их, ультракрасных лучах. Инфракрасных. Инфракрасных лучах. Вот человек идет ночью, с кем он идет, я его сфотографировал, а он даже об этом не знает никогда. Герасимович снимает очки. Нет, ну, надо сделать такой аппарат, чтобы был доступен для наших агентов. Они не такие умные, как вы. Ну, а второе дело для вас, по-моему, вообще ерунда. А нам позарез нужно. Сделать такой обыкновенный фотоаппаратик. Только махенький такой. Чтобы мы его в дверные косяки вот вделали. Дверь открывается, он автоматически фотографирует, кто вошел. При дневном свете, ну и при электричестве, конечно. Да ночью уж, ладно, не надо. Вот если мы это все в серийное производство запустим, а? Как думаете? А на телевидении нельзя бы остаться. Вы что, отказываетесь? Ну, в чем причина-то? Зачем причина? Не смогу. Не справлюсь. Да вы перестаньте, вы просто давно не получали серьезных заданий. Вы поэтому робеете. Да ну кто же, если не вы? Нет, это не по моей специальности. Сажать людей не по моей специальности. Я не ловец человеков. Довольно, что нас посадили. Я пошел. Встает. Простите. Уходит. Осколупов заходит в кабинет, в котором Рубин занимается опознаванием голоса звонившего. Добрый вечер. Все встают. Как они? Работают, товарищ генерал-майор. Докладывает только короче. Адам Вениаминович. Мы проделали большую напряженную работу и пришли к предварительному заключению. Возможно, это один из двух. Кто? Предположительно, Щевронок или Володин. Но нужно еще поработать. Фоноскопия – наука молодая, новая. Урожила бабка на бабах. Ну, зачем мне эта ваша наука? Мне преступника найти надо. Ну, докладывайте ответственно. Преступник у вас здесь на столе лежит, это точно. Он не гуляет где-то по улице, он среди пяти. Да, Фома Гурьянович, я, собственно... Рубин оборачивается. Мы, собственно, уверены, что среди этих пяти. Вы отвечаете за свои слова? Да, мы отвечаем. Смотрите. Я вас за язык не тяну. Поеду, доложу министру. На этих сукиных сынов обоих арестую. Рубин. Подождите еще хоть сутки. Дайте возможность обосновать полное доказательство. А вот следствие начнется, пожалуйста, ставьте микрофон и записывайте хоть 3 часа. А ведь один из них будет невиновен. Как это невиновен? Так уж ни в чем и невиновен. Органы разберутся. Осколупов выходит. Бежит вниз по лестнице. Черный автомобиль выезжает с территории института. Дотти дома у зеркала красит губы. Звонит телефон. Дотти бежит к аппарату. Иннокентий ей. Меня нет и не знаешь, когда будет. Алло. Да. Его нет дома. Кто, простите? Ах, товарищ генерал, не узнала, извините. Богаты будете. Одну минуточку, дверь открылась. Наверное, это он, я узнаю его шаги. Подождите. Ини, не раздевайся, скорее сюда, генерал у телефона. Передает трубку Иннокентию. Слушаю, товарищ советник. Понял, в среду. Конечно, во вторник сдам дела. Кое-какие детали? А, уже и машина? Готов ехать, товарищ советник? Спасибо. Вы у себя. Иннокентий кладет трубку. Ты представляешь? В среду лечу в Нью-Йорк. Поздравляю. А кое-какие детали это? Наверное, ты. Ты возьмешь меня с собой? Ну, разумеется. Обязательно. Я люблю тебя. Обнимаются. Значит так, одевайся. Угу. Еще медленнее, чем обычно. Но все равно на первых мы не попадаем. А на второй уже. А я тебе еще из министерства перезвоню. Дотти помогает Иннокентию надеть пиджак. Только не забудь позвонить. Целует Иннокентия. Это, наверное, за мной. Иннокентий с водителем идут по подъезду. А у вас тут хорошо. Я вас что-то не помню. А я вас помню. И подъезд ваш, и лестницу. Неужели вы меня не помните? Может быть. Выходит из подъезда, у подъезда машина. Холодно сегодня. Водитель открывает перед Иннокентием дверь автомобиля. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Иннокентий садится на заднее сиденье. Едут, Иннокентий думает. Господи, да чего же я мнителен? Рисовал себе страшные картины. А завтра Внуково. Самолет. Потом Лондон, Нью-Йорк. Все-таки у страха глаза великие. Водитель. Механик наш. Из гаража. Возьмем его, не возражаете? Пожалуйста. Останавливаются, подсаживают мужчину. Возражаете? Садитесь, пожалуйста. Мужчина садится на заднее сиденье рядом с Иннокентием. Машина трогается. Едут. Новый пассажир достает из-под одежды бумагу, протягивает ее Иннокентию, говорит. Товарищ советник, вы мне не прочтете? Что прочесть? Вот это. Иннокентий берет бумагу. А я посвечу. Пассажир достает фонарик, включает, светит. Иннокентий читает. Министерство госбезопасности Союза ССР, ордер номер 138. 26 декабря сего года выдан сотруднику МГБ Союза ССР майору товарищу Павлову на производство ареста гражданина Володи. Это провокация. Остановите машину. Я сказал, немедленно остановите машину. Иннокентий пытается открыть дверь, пассажир ему. Спокойно, майор Павлов усаживает Иннокентия, тот вырывается. Водитель ненадолго оборачивается, слегка помогает майору. Майор приставляет пистолет к груди Иннокентия. Тихо, пана пристрелю. Григорьев, дай мне наручники. Водитель. Нет наручников, кончились все. Как кончились? Не наша машина, другую дали. Так догони. Иннокентий. Шофер, или за как вас там? Вы за эту провокацию ответите. Шофер. Служу Советскому Союзу, советник. Подъезжают к огражденному забором зданию. Притормаживают у ворот. Ворота открываются. Машина заезжает на территорию. Из окна на въезжающую машину смотрит Абакумов. Машина останавливается, водитель оборачивается, майор Павлов Володину. Выходим. Снаружи подходит человек, открывает дверь, говорит. Выходите. Иннокентия Володина заводят в помещение, Абакумов смотрит из окна. Следуйте за мной. Поднимаются по лестнице. Лубянская тюрьма. Иннокентий на ходу оглядывается на входную дверь, идет дальше. Подходят к двери с табличкой «Приемная арестованных». Из-за двери выходит человек, ему передают ордер на арест. Человек разворачивает ордер, читает. Отступает с дороги, говорит. Вперед. Володин и его конвоиры заходят в дверь. Последним заходит человек, читавший ордер, закрывает дверь. Идут, Володин думает. Отрицать. Все начисто отрицать. Изо всех сил отрицать. Останавливаются около одной из дверей. Стоять. Сотрудник тюрьмы достает связку ключей, открывает дверь. Заходят в помещение. Это комната. В центре комнаты стол. Стоять. Шинели кителя расстегните. Зачем? С Володина сдирают одежду, с плеч отрывают погоны. Что же вы делаете? Тихо, тихо. Вы не имеете права. Спокойно стоим. Мы не имеем права. Показывает ордер. Часы, кольца, запонки. Часы и другие вещи Володина выкладывают на стол. Это-то зачем? На ценности получите квитанцию. Володину дают платок. Платок возьмите. После ваших рук. Володин бросает платок на стол. А что они, погоны сорвали? Руки назад, выходите. Володин закладывает руки за спину, выходит из комнаты. Лицом к стене. Володин выполняет. Ближе. Сотрудник тюрьмы закрывает камеру. Вперед, не оглядываться. Володина ведут по коридору. Останавливаются у другого помещения. Стоять. В двери большое круглое смотровое окошко. Уже женщина-надзиратель открывает дверь. Проходите. Володин заходит внутрь. Женщина закрывает дверь. Володин оглядывается на дверь, думает. А может быть, шеф все-таки ждет меня? Маленькая камера. Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Под потолком горит лампочка. Как выяснить? Из мебели стол и табуретка. Володин стучит в дверь. Откройте. Открывается глазок, открой, заглядывает, пожалуйста, женщина-надзиратель. Глазок открой, закрывается, дверь, открывается дверь. Дверь. Женщина бьет Володина, Володин падает. Вы с ума сошли? Вы почему стучите? Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут. А если вам что-нибудь нужно, дождитесь, когда откроется глазок, и молча поднимите палец. Подождите, подождите. Зовите начальника, за что меня арестовали? Если позову, хуже будет. Сидите тихо. Женщина-надзиратель уходит, закрывает дверь. Володин вспоминает, как сидел за столом с дядей и его женой. Я вас давно знаю. Откуда? Да по фотографии. А ты вылитый отец. Правда? Ох, и бандит он у тебя был. Балтийский матрос. Лизоньку, мать твою, силой замуж взял. Всю жизнь поломал ей. Комиссар проклятый. Жена дяди встает из-за стола, уходит. Ты не обижайся. Дядя чокается с Володиным. Да я не обижаюсь. Я же все знаю. Я мамины письма читал. Всю жизнь другого человека любила. А отца терпел, только чтобы мне карьеру не поломать. А ты на похороны ее даже не приехал! Дядя берет бутылку, наливает водку. Вот этого себе я никогда не прощу. Лизонька, сестренка моя, царство и небесное. Дядя крестится, Володин выпивает. В тюрьме Володина осматривают. Рот откройте. Светят фонариком в рот. Так, шире. Хорошо, а скажите? А. Ага, длинно теперь, а. А. Так, язык поднимите. Хорошо, закрывайте нос. Человек с зеркалом на лбу заглядывает в нос. Дышим. Сейчас. Заглядывает в уши. К стене пройдите. Володин полностью голый идет к стене. Так, ноги шире. Еще шире. Наклонитесь вперед до пола. Руками разведите ягодицы. Так, хорошо. Человек в белом халате осматривает одежду Володина, разрезает подкладку. Достает монету в 15 копеек. Складывает в коробку пуговицы. Володин. Зачем же вы все пуговицы срезали? Не положено. То есть как? А в чем я буду ходить? Веревочки привяжите. Какие веревочки? Что за чушь? Подождите, что вы делаете? Не дергаться. Подождите. Володина стригут ручной машинкой. Вы имеете право, я же еще не осужден. Тихо. Володин думает. А Дотти ждала меня в оперету. Звонила в министерство. Сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира. Там пятерым человеком не переворошить за ночь. А что найдут дураки? Дотти не посадят. Последний год врозь спасет ее. Возьмет развод, выйдет замуж. А может и посадят. У нас все возможно. Тесть остановит по службе пятно. Кто-то будет блеваться, отмежевываться. Я боюсь не смерти совсем, но что будут мучить тело. Как я мог даться так просто в руки? Из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат, безо всякого сопротивления и без звука дал отвезти себя и запереть в этом застенке. Отсюда не вырвешься. Одеться можно? Человек в белом халате уходит. Надзиратель закрывает дверь. Володин остается в кабинете. Володина постригли налысо. Он трогает голову, думает. Пройдет время. Исчезнут государственные границы, армии, зазовут мировой парламент, изберут президента планеты. Он обнажит свою голову перед человечеством и скажет... Открывается дверь, заходит женщина в белом халате. У вас в шее нет? Вы что, дипломат? Ну и что? Какие у вас жалобы? За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер и дайте прокурора. Вас не об этом спрашивают. Вензаболевание отрицаете? Что? Вензаболевание, гонорея, сифилис, мягким шанкром. Не болели? Проказы, туберкулезом. Я здоров. Женщина выходит, дверь закрывают. Володин сидит, подперев рукой подбородок. Вспоминает. Дядя, а что у тебя здесь все газетами позавешено? Исключительно... партийная газета «Правда». Для чего? С 24-го года. Вот, например, послушай. Володин лежит в кровати, дядя берет одну из свисающих с потолка газет. «Правда», за 40-й год. Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, и поэтому поднимаю тост за его здоровье. Иосиф Сталин. Ага. А, или вот... газета от 24-го года. В ней Сталин защищает верных ленинцев Каменева и Зиновьева от обвинений в саботаже Октябрьского переворота. А теперь за хранение сего срок дают. Ты не боишься? А что? Газеты повешены от солнца и пыли. А почему вы, гражданин, именно эту газетку храните? А я ее не храню. Какая попалась. Главное, только пометки не делать. Ну, инок, завтра день будет. Ты ж не уедешь, а сейчас тушить пора. Нагорает много. Дядя выключает настольную лампу. Атомную бомбу... они сами ни за что не сделают. Могут и сделать. Я даже слышал, на днях будет испытание первой бомбы. Брехня. Ну, объявят. А кто проверит? Такой промышленности у них нет. 20 лет делать надо. Но если сделают, пропали мы инок. Думаешь? Убежден. У них она не залежится. Война – это гибель. Война ведь страшна. Не продвижение войск, не пожарами, бомбежками. Она страшна тем, что отдает все мыслящие законную власть тупоумия. Володин сидит в камере, думает. Сколько великих безвестных потомства намерений погребли в себе эти стены, заперли в себе эти боксы. Несчастная, несчастная страна. Все горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя. Счастливая какая-нибудь Австралия. Забралась к черту на куличке и живет себе без бомбежек, без пятилеток. И зачем я погнался за атомными ворами? Уехал бы в Австралию. И остался бы там частным лицом. Умереть? Не жалко и умереть. Атомная бомба у коммунистов. И планета погибла. В подземелье застрелят, как собаку. А дело запрут на 1000 замков. И все. Володин стоит под душем. Вспоминает природу, картину матери, нарисованную дядей. Уже в одежде сидит на табуретке в узкой камере. Табуретка и тумбочка занимают все пространство от стены до стены. В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно я. Встает с табуретки, садится на корточки. Арестовали, отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина я знаю. Кладет табуретку на тумбочку. Впереди будет или расстрел, или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь вроде Сухановского монастыря. Запретят днем сидеть. Запретят годами говорить. Расстилает на полу одежду, ложится. Никто никогда не узнает обо мне. И сам я не буду знать ни о чем в мире. Опять вспоминает деревню дяди. Володин стоит рядом с домом, дядя сидит на крылечке. Встаньте. Женщина-надзиратель. Встаньте. Встаньте, встаньте. Я хочу спать. Сидя спать невозможно. Не положено. Так отведите меня туда, где можно лечь и поспать. Если вы не встанете, вас накажут. Володин встает. Территория закрытого института. По территории идут трое мужчин с собакой. В помещении заключенные сотрудники. Мужчина в форме говорит. Внимание! Сегодня не выходят на работу и собираются на этап следующие лица. Хоробров. Где Хоробров? Здесь. Нержин. Здесь. Нержин заходит в лабораторию. Серафима Витальевна отводит глаза. Нержин. Доброе утро. Адам Вениаминович. Поверьте, Глеб Игентьевич, меня не предупредили. Я не знал. А сегодня уже ничего поправить нельзя. Да ну что вы, Адам Вениаминович. Я все понимаю, но я сам выбрал. Да, материалы по артикуляции мне передать Серафиме Витальевне? Да-да. Адам Вениаминович берет ключи, выходит. Нержин собирает бумаги. Подходит к столу Серафимы. Кладет бумаги ей в стол, шепчет, наклонившись. Прячь, сохрани. Спасибо, перепелочек. Володин в помещении, рядом с ним человек в шапке. Володин думает. Мои часы положили в камеру хранения. До конца завода они еще будут идти. Потом остановятся. И никто больше их не будет заводить. И с этим положением стрелок они дождутся или смерти хозяина, или конфискации себя в числе всего имущества. Вот интересно, сколько же они будут тогда показывать? Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдет срок нашей жизни достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений. Но разве о наслаждениях речь? У меня были деньги, костюмы, почет, женщины, вино, путешествия. И все эти наслаждения я бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедливость. Дожить до конца этой шайки и послушать ее жалкий лепет на суде. Володин кладет руку на открытую папку. Все, кто знал меня, верно подано, вычеркнут из памяти. На его руку ложится другая рука. И никто на земле никогда не узнает, как я, Иннокентий Володин, пытался спасти цивилизацию. А хотелось бы дожить и узнать, чем все это кончится. Папку закрывают на обложке текст: СССР, НКВД, Управление города Москвы, печать с текстом «Хранить вечно». В институте. Нержин собирает книги, Рубин подходит сзади, хлопает его по плечу. О, рада. Нержин обернулся. Поможешь книги собрать, отнести в библиотеку? Нержин берет книги, складывает их на руки Рубину, тихонько спрашивает. Кстати, как это отлично? Дипломат? Да, он дипломат? Да, дипломаты из Министерства иностранных дел, говорят, ночью арестовали главных двух. Почему двух? Подозреваемых, история требует жертв. А может, его как раз и не поймали? Да нет, я думаю, схватили. К обеду обещали магнитные ленты, с допросов сравним. Ну, тебе хватит, борода. Так. Нержин тоже берет стопку книг, говорит. Ну что? Слушай, а зачем все-таки Советскому Союзу атомная бомба? Мне кажется, этот парень дипломат рассудил не так уж и глупо. Да нет, московский пижон, предатель, мелкий супчик, поверь. Рубин уходит. Держа в руках стопку книг, Нержин встречается глазами с Серафимой. Смотрят друг на друга. Нержин с Рубиным идут по коридору, окликают другого заключенного. Андреич, вот и все, покойник. О! Был весел, улыбался. И мы там будем. Ну, когда теперь увидимся-то? Где? А? Не верится, чтобы передвигаясь самостоятельно ногами на каком-нибудь городском тротуаре? Пишите. Заключенный машет рукой. Андрей, иду, приборы где? Летчик. К Нержину подбегает другой заключенный. Даешь согласие работать расчетчиком? И, может быть, я смогу тебя оставить. Тут в одну группу. Но надо будет вкалывать, говорю честно. Митяй, спасибо тебе. Но у меня такая возможность уже была. Если вкалывать, когда развиваться? Как это говорится, не море топит, а лужа. А я хочу попробовать пуститься в море. Понимаешь меня? Так, друзья, надо помириться. Митяй. Почему вы обращаетесь ко мне? Лёва. Знаешь, почему лошади долго живут? Не знаю. Потому что никогда не выясняют отношения. Угу. Понятно. Ну-ка, держи. Нержин отдает стопку книг подошедшему Митяю, обнимает обоих. Эх, дураки мои. Если бы знали... У входа в здание института открывают заднюю дверь закрытого автомобиля. Человек выкрикивает фамилии. Герасимович! В машину идет человек, отказавшийся делать шпионские фотоаппараты. Коробров! Нержин! Заключенные прошли в машину. Лубянская тюрьма. Двое сотрудников закуривают у окна в коридоре. И как? Твой Володин признался? Признался. И подписал. Говорит, один звонил. Из метро. Сообщников не было. Станция Арбатская. А твой щевронок как? Тоже признался. Только место, с которого звонил, не помнит, путает. То из дома звонил, то с работы. Похоже, оговорил себя. Но протокол подписал. Подходят люди в белых халатах. Носилки вызывали? Вызывали. Щевронку в 30-ю комнату. А вторые носилки в 31-ю, к Володину. Люди с носилками заходят в указанные комнаты. Рядом с припаркованным автомобилем стоит человек в пальто и шляпе. Неподалеку низкое здание с высокой трубой. Откройте его. В помещении открывают крышку деревянного ящика. В ящике лежит Иннокентий Володин. Лицо в кровоподтеках. Дайте ему на шатырь. К лицу Володина подносят кусок ваты. Володин кашляет. Где я? Вы меня слышите? Слышу. Фамилия, имя, отчество. Володин. Иннокентий Артемович. Год рождения. 1919. Он адекватен. Можно приступать. Следствие, проведенное Генеральной прокуратурой СССР по делу гражданина Володина Иннокентия Артемьевича, 1919 года рождения, о разглашении особо важной государственной тайны и передаче ее иностранной державе, установила, что гражданин Володин Иннокентий Артемьевич, бывший... Короче, мы это знаем, и предатель тоже. Читайте приговор. Слушаюсь. Военная коллегия Верховного суда СССР приговаривает Володина Иннокентия Артемьевича к высшей мере наказания, к смертной казни, которая будет совершена немедленно, сегодня, 27 декабря, 14 часов 15 минут. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Володин. Господи, прости. Может быть, его не закрывать? Пусть смотрит и убьет. Закрыть? Мы не садисты какие-нибудь. В огонь предателя! Исполняйте! Ящик с Володиным накрывают крышкой. Господи, прости. Крышку заколачивают гвоздями. Мужчина в пальто и шляпе вышел из здания, водитель заводит автомобиль, подходят еще несколько человек, садятся в автомобиль, стоящий рядом. Мужчина тоже садится в автомобиль. Оба автомобиля уезжают. Из высокой трубы здания валит черный дым. У входа в здание стоит автомобиль с Кунгом. В Кунг тоже садятся люди, автомобиль тоже уезжает. Вид здания с трубой, из которой валит черный дым, сменяется видом на новогоднюю елку. Елка украшена гирляндами и игрушками, стоит на возвышенности, с которой сверху видно Москву. Идут титры, камера движется, снимает сверху новогоднюю Москву. Конец фильма. Тифлокомментарии к фильму подготовил и озвучил Алексей Викторов. Когда по домам вы отсюда пойдете, ко мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи.